Глава 16. 25 августа 1859 года. «Ты так и не бросил?» — спросил меня Слава, когда Тихон облил меня ведром холодной воды. «А с чего бы?» — удивился я. «Это же хорошая тренировка для тела перед зимними холодами. Не заболею от любого порыва ветра». «Ты вроде тоже хотел», — напомнил я приятелю, а тот смутился. «Да как-то времени не было», — неумело соврал он. «И повторить за мной сейчас тоже не решился. Не его это видать. Зато поддержал меня, когда я упражнения выполнял. Не полный комплекс, на который его не хватило, но примерно треть сделал, после чего запыхавшийся сидел на лавочке у крыльца и за мной наблюдал. «Теперь мне ясно, как ты так возмужал», — улыбнулся Слава, когда я закончил. Под конец мы с Тихоном снова отрабатывали броски, хотя моему слуге было тяжко. Синяки еще до конца не зажили, да и следы от плетки не сошли, поэтому особо я его старался сегодня не валять, больше приложив усилий для отработки своих падений, если меня самого кто-то на бросок возьмет. «Так уж и возмужал, не поверил я. А то, в плечах точно раздался, хоть и времени немного с нашей последней встречи прошло. Я еще в театре тогда об этом подумал, но посчитал, почудилось мне. Одежда так сидит. А вот стоило тебе ее скинуть, так я и вспомнил, как ты выглядел, когда у нас в гостях был. Было лестно такое слышать. И главное понимать, что мои ежедневные старания не проходят даром. Сам-то я в зеркало редко смотрюсь, чай не девица. Но стандартное, в общем-то, утро все же принесло сюрприз. Когда Марфа после завтрака уносила посуду, внезапно ей стала помогать Аленка. Та самая девица, что пыталась навязаться ко мне в стиральке. «Что она тут делает-то? А что за новая служанка у нас? И откуда взялась?» Тут же не преминул я спросить у отца, пока тот не закрылся в кабинете. Да это Марфа попросила себе временную помощницу, чтобы успеть все приготовить ко дню рождения Людмилы, сказал он. Вот и решил ее чуть раньше самого праздника взять, чтобы оценить. Не начудит ли чего? Ну и чтобы она немного привыкла к новой роли. И не отвлекалась, не крутила головой с разинутым ртом. «Понятно», — протянул я, — «вот значит как». А раньше Марфа просила того же. Что-то не припомню, чтобы Марфа хоть раз жаловалась, что что-то не успевает. Или уже возраст дает о себе знать. Вот и подыскивает себе замену. Если так, то эта Аленка может надолго в доме задержаться, и даже не знаю, к чему все может привести, если она от своей идеи не отказалась. «Нет», — покачал головой папа, укрепляя меня в моих подозрениях, «но раньше Марфе и торты не приходилось печь. А тут мы с Ольгой Алексеевной решили, что неплохо было бы сделать такой подарок Людмиле, ну и гостей удивить. Марфа-то только из-за торта и попросила помощницу». Последние слова отца меня немного успокоили. «Значит, с нашей кухаркой все в порядке. И тут я соглашусь с ней, что торт, печь и другие блюда одновременно готовить одному никак невозможно. Я удивляюсь, как она вообще в одиночку умудряется остальное все успевать делать по кухне». Чуть подумав, я решил проверить, как эта Аленка со своими обязанностями справляется. И у Марфы заодно спросить, довольна ли она девушкой. А то мало ли. Может, ей та не по нраву, а снова просить моего отца о замене боится. Слава увязался за мной, особенно как про торт услышал. «Никогда раньше не смотрел, как их делают», — признался он мне. «Я лишь плечами пожал. Раз хочет, то пускай идет, мне не жалко». «Барин», — с удивлением посмотрела на меня Марфа, когда я открыл дверь на кухню из столовой. Через мое плечо внутрь с любопытством заглянул Слава. А вот Аленка при моем появлении сначала стрельнула глазками в меня, улыбнулась, но потом сделала вид, что сильно занята. А по факту просто пока мыла посуду. Что ж, неплохо, что на глазах у всех не пытается со мной кокетничать. Я хотел узнать про подготовку ко дню рождения Людмилы. Поманил я кухарку пальцем за собой. Та отложила полотенце, которым вытирала чистую посуду, и вышла. Пару минут я интересовался, какие блюда ожидаются, насколько персон ей сказали приготовить, справится ли она сама. «Должна, господин», — отвечая на последний вопрос, сказала женщина. «Раньше справлялась и сейчас сделаю». «А помощница твоя как?» «Она тортом будет заниматься». «Я ей все рассказала, как его делать нужно. По приказу барина, конечно», — тут же поспешно добавила Марфа. «Уверена, что она не подведет», — испытующе посмотрел я на кухарку. «Корж она хороший испекла. А вот как у нее задумка получится?» Тут Марфа лишь руками развела, да вздохнула тяжко. «Барин приказал удивить всех. А самой мне ничего путевого в голову не приходит, вот и пришлось ей довериться». «И что она придумала?» Стало мне любопытно. Марфа тут же скосила глаза на Славу. «Барин сказал, сюрприз должен быть», — осторожно ответила она, не торопясь вскрывать карты. «Я пойду прогуляюсь», — правильно все понял приятель, покинув нас. Но даже когда он ушел, Марфа не торопилась мне все рассказывать. «Что, даже от меня тайна?» — вскинул я бровь. «А если у нее не выйдет ничего?» «Ладно, себя опозорит, но ведь и нашу семью тоже. Так, может, поделишься, что она там придумала?» «Самовар», — чуть посомневавшись, выдохнула Марфа. И, надо признать, и правда меня удивила. «Самовар?» «Торт на самовар похожий», — тут же уточнила кухарка, словно боясь, что я ее неправильно понял. «А она сможет такую форму придать?» «Не ведаю, оттого и сомнения меня гложут», — снова тяжко вздохнула баба. «Так-то задумка неплохая, думаю, и впрямь очень многих она удивит. Но тут все будет зависеть от ее воплощения. И лучше подстраховать эту девицу, что вызвалась торт нам печь. Не знаю, почему отец так верит, что у нее все должно выйти с первого раза. Мои успехи его так впечатлили. Или то, что Марфа смогла тоже торт потом испечь, пусть и не фигурный. Да еще тому же и служанку Уваровых обучила. Тогда стоит объяснить ему принципиальную разницу между обычным тортом и таким, как эта Аленка выдумала. Я поговорю с отцом, чтобы он дал согласие мне помочь и проконтролировать эту твою помощницу. Храни вас Бог, господин», — с облегчением выдохнула Марфа. «Уж с вашей помощью точно все получится. Уверена, Сергей Александрович вам не откажет». «Ну, посмотрим. Не скажу, что прямо жажду стоять у печки и следить за работой девушки, но лучше перестраховаться. Заодно проверю, выкинула ли та из головы свою бредовую идею или нет. Лучше заранее такое разузнать, чем она фокус какой при гостях выкинет. Отец выслушал меня молча, о чем-то задумавшись. Я не выдержал и напрямую его спросил, неужели он так верит в силы Марфы, что отдал ей такое ответственное дело без всякого надзора. Она никогда нас не подводила. Его ответ меня удивил. Но ведь она и не пекла самостоятельно торты раньше, заметил я резонно. А ты к тому же приказал ей не просто торт испечь, а удивить. И чем она сможет удивить, если не мастер в этом деле? «Да, промашку я дал», — неохотно признал свою неправоту папа. «Тут ты прав. Но раз ты беспокоишься, то проследи, что они там настряпают. Только условия, сам не помогай, пусть все они делают, за тобой лишь контроль. Иначе никогда не научатся торты печь». «Хорошо», — не стал я с ним спорить. Когда я опять пошел на кухню, меня перехватил Слава. «Роман, так ты покажешь мне свою яхту сегодня?» «Сейчас надо последние указания дать», — кивнул я парню. И уже затем зашел снова на кухню. Марфа с надеждой посмотрела на меня, и я ей просто кивнул. Та улыбнулась и вернулась к готовке. Но это ладно, не она торт будет печь, как я понял. Потому мне надо с Аленкой поговорить. Вот ее-то пальцем и поманил. Та, не торопясь, отложила нож, которым резала какую-то траву, вытерла руки и подошла ко мне. «Звали, барин?» Вроде и кротко, но со скрытой дерзостью в голосе спросила она. «Торт будешь делать под моим присмотром», — не стал я ходить вокруг да около. «И от того, насколько он получится, зависит твое будущее, имей в виду. И от твоего поведения. Вздумаешь при гостях все так же, будто дворянка, никуда не спешить, гнев моего отца вызовешь. Или матушки. Догадываешься, что тогда тебя ждет?» Та повела плечом, но кивнула. Никаких намеков или откровенных взглядов на меня она не кидала, что меня порадовало. Вроде усвоила прошлый разговор. А с другой стороны возникла иррациональная обида, что она так не сделала. Вон, Слава говорит, что я возмужал, а девушке плевать на меня. Затолкав это чувство куда подальше, я покинул кухню. Авось не будет чудить девка. Сначала я думал оседлать двух лошадей, да на них добраться до причала, но потом поменял свое решение. Куда их там привязывать, если Слава покататься захочет? А он точно захочет, погода позволяет, да и время есть, поэтому пришлось идти искать Митрофана, да приказывать ему запрягать бричку. И уже на ней мы отправились в путь. Когда приближались к причалу, обратил внимание на лесопилку. Работы там шли полным ходом. Я не удержался и приказал свернуть к ней. «Извини, хочу оценить, сколько уже построили», — сказал я приятелю. Тот был не против. Ему и самому было интересно, что за стройка у нас идет. И я приятно удивился, когда среди рабочих артели заметил знакомую фигуру Дубова. «Алексей Юрьевич, рад вас видеть», — поздоровался я с инженером. «Простите, что сам вас не встретил». «Ничего страшного», — улыбнулся мне в ответ мужчина. «Как видите, все идет по плану. Хорошо, что речку успели сузить в месте установки колеса. Сейчас вот, как видите, мы пока отводной канал сделали, чтобы вода не мешала работам. А как закончим, его закопаем, и проток через колесо уже пойдет». Я с удовольствием смотрел, как рабочие делают кладку прямо на русле реки, чтобы зимой колесо было в здании. Как и сказал Дубов, в 5 метрах от основного русла был уже прокопан канал около метра глубиной и полтора в ширину. Он дугой огибал участок работ, а перед и за ним русло речки перекрыли земляной насыпью. Такие инженерные изыскания, связанные с водой, навели меня на мысль попросить совета у Алексея Юрьевича по поводу строящегося туалета. Может, он подскажет, как лучше сделать сливной бачок? Можно отвлечь вас на пару минут? Прикинув, что пока его непосредственного пригляда за тем, как делают кладку, не нужно, Дубов согласился. Мы прошли с ним в недавно построенное здание мастерской. Тут уже успели даже мебель частично установить. Столы со скамьями. Я вот увидел. За один из них мы и уселись. Слава остался возле рабочих, наблюдая за процессом стройки. Ему там интереснее. Да и мало ли, что мы будем обсуждать. Вкратце я рассказал Алексею Юрьевичу о своей идее с унитазом и возникшей проблеме со сливным бачком. Не подскажете, где взять подходящие материалы? Таким вопросом я завершил свой рассказ. «Признаться, Роман Сергеевич, — начал медленно Дубов, — во мне сейчас борются два чувства. То ли похвалить вас за выдумку, то ли отругать вас за ее исполнение. Удивил так удивил. Я тут же уточнил, с чего так? Идея сама по себе хорошая». Начал неторопливо мужчина, подбирая слова. «Вот только, как бы вам сказать, такое чувство, что вы где-то ее подсмотрели или услышали». «Почему вы так думаете?» — спросил я. Впрочем, не отрицая его слова, потому что этот сливной бачок в вашем случае совершенно лишняя деталь. Я очень удивился его заявлению и тут же попросил объяснить, почему он так думает. «Этот бачок — резервуар-отстойник, как я понял, — начал Дубов. При сливе вода из него тратится конкретно на утилизацию продуктов, так скажем, жизнедеятельности. Но зачем он вам, если вы сами сказали, что под крышей расположили точно такой же бачок, только большего размера? Чтобы за раз не слить всю воду из бачка под крышей?» Пожал я плечами, все еще не понимая, к чему ведет инженер. «Так для этого достаточно поставить обычный кран? Проведите трубу от бака прямо к чаше унитаза, в трубе делаем врезку для крана, и вуаля, сколько нужно, столько и сливаете». «Вы сказали, что я где-то подсмотрел подобную идею, решил я прояснить еще и этот вопрос для себя, а предложение Алексея Юрьевича я обдумаю, когда получу все ответы. С чего вы взяли?» «Потому что такой бачок, как у вас, имеет смысл делать для большой системы. Вот представьте, есть некий огромный резервуар воды. Чтобы доставить воду от него до вашего сливного бачка, нужны напорные насосы. Они, что естественно, создают довольно высокое давление. И в этом случае, если просто открыть кран из подобной системы, то вода не только смоет все из чаши, но и из-за высокого напора забрызгает и вас, и все окружающее пространство. В этом случае бачок имеет смысл ставить как некую перемычку. Он ведь закрыт, и благодаря этому, какой бы напор ни был у воды, она не зальет все вокруг. А потом уже из бачка вода потечет под собственным весом. В вашем случае никакого напора нет, — развел руками инженер. Вода будет течь из бака под крышей также под собственным весом. Длина трубы небольшая, объем бака тоже. Так к чему все эти сложности с отдельным бачком? После столь подробных объяснений я почувствовал себя идиотом. Вот что значит просто взять идею из будущего и даже не пытаться ее адаптировать под текущие реалии. А ведь я считал, что именно адаптировал. Хрена с два. И ведь сам мог додуматься до такого, но уперся в привычный образ туалета и унитаза из будущего. Вот меня носом и повозили по столу. И еще. Продолжил втаптывать в грязь меня Дубов. Ваша самодельная труба для установки крана никак не подойдет. Да и у меня, как инженера, подобные ненадежные конструкции вызывают лишь желание их выбросить и заменить на нормальные материалы. Уж извините за прямоту, вы же не бедный человек, можете себе позволить покупку нормальной трубы и даже бака, а так извращаетесь. Благодарю за оценку и совет. Ответ получился сухим, уж очень обидно ударили слова Дубова по моему самолюбию, но самое для меня болезненное было то, что он на 100% прав. Алексей Юрьевич заметил мое состояние и попытался сгладить впечатление от своих последних слов. Похвалил мою идею в целом, польстил моему воображению и потенциалу в инженерном деле и пожелал не бросать свои задумки, а укрепить их теоретической научной базой. На том мы с ним и расстались. После разговора с инженером в моей голове все словно сложилось. Да, я сглупил, пытаясь воспроизвести туалет, как в моей квартире в будущем. Но ведь если принять его совет, то все упрощается в разы. Взять те же трубы и кран. Я точно видел их в продаже, когда мы заказывали кровельное железо. Стоят они, конечно, немало, но купить можно. И для этого даже ждать доставки не нужно. В тех же доходных домах используют трубы, поэтому на складе у купцов они имеются. Думаю, смогу купить одну и кран в придачу. Так почему бы не заняться этим прямо сейчас? Времени до дня рождения сестры еще полно. Если мы со Славой прямо сейчас отправимся в Дубовку, то и у него будет время найти подарок для Людмилы, и я быстро смотаюсь до купца, у которого железо покупал, и приобрету необходимый материал. А там у Михайла будут еще сутки, чтобы довести туалет до ума, и получится еще один подарок ко дню рождения сестры. Да и гостей удивим. Чем не план? Я тут же обрисовал свои мысли Славе, и тот полностью одобрил такой подход. Еще бы, ему теперь не нужно будет трястись в пролетке, на которую он к нам приехал, а с комфортом доберется на яхте. Приключение к тому же. Чтобы мои родные не волновались, я сказал Митрофану, куда мы направляемся, да и отпустил его обратно в поместье. «Какой вид!» — восторженно воскликнул Слава, когда мы отплыли от берега. Вот уж кто вел себя на свой возраст, несмотря на то, что был старше меня формально. Радуется, как ребенок. «Смотри, за борт не упади», — предупредил я его. «А то моя сестра уже свалилась один раз, еле выловил. Ты хоть плавать умеешь?» «Конечно», — кивнул приятель, но при этом перестал так сильно высовываться за борт. А ведь он лишь слегка держался за установленное ограждение. Насколько оно надежно, я не знаю, и проверять не хочется. До города мы добрались без приключений. Лишь Слава почти все время провел на палубе, только один раз спустившись в каюту и осмотрев ее. Ему было интереснее быть снаружи. А уж когда я его допустил до рулевого весла, так и вовсе он принял такой гордый вид, будто покоряет океаны. Ну и ладно, мне несложно, а подобная реакция даже приятна. В Дубовке первым делом мы пошли не по магазинам, а в булочную. Оба изрядно проголодались, вот не сговариваясь, и завернули в стоящую всего в сотни метров от порта лавку. И лишь немного насытившись, пошли по делам. Перед этим договорились, что через час, самое большее полтора, возвращаемся обратно, иначе не успеем до ночи вернуться в поместье. Поместье Винокуровых. Сергей Александрович был в своем кабинете, когда Евдокия доложила о неожиданном визите графа Свечина с супругой. Весьма удивленный, помещик быстро накинул на себя сюртук, благо из-за присутствия друга сына он и так был не в домашнем платье, и вышел в гостиную. Там уже собралась и остальная семья, не хватало лишь Романа, но в последние дни это стало обыденным явлением. Сами Свечины ожидали в своем тарантасе, пока об их приезде доложат слуги, и хозяева хоть немного подготовятся. И лишь убедившись, что все на месте и в подобающем виде, Сергей Александрович дал отмашку Евдокии, что можно сказать гостям о готовности их принять. Константин Васильевич вошел первым и первым же поздоровался. Держался он скованно, но про вежливость не забывал, как и о малом презенте, что принято дарить при походе в гости. Таким подарком оказался сладкий пирог. Его супруга Екатерина Николаевна, наоборот, улыбалась и даже по-доброму расцеловалась в щеки с Ольгой Алексеевной. Когда формальности по встрече были соблюдены, гости прошли в зал и расположились на диване. Серьезный взгляд Свечина дал понять Сергею Александровичу, что разговор предстоит деловой, поэтому он отослал детей в их комнаты, после чего приказал служанке принести чаю. И уже после этих приготовлений сам расположился поудобнее в кресле, давая понять, что готов слушать нежданных гостей. Ольга Алексеевна села в соседнее кресло и тоже приняла выжидательную позицию. «Прежде всего хотел принести вам свое сочувствие по поводу утраты вашего промысла», — начал медленно граф. «Рад, что обошлось без жертв». Сергей Александрович тут же сделал стойку, как почуявший добычу хищник. Неужели Свечин признается, что это его рук дело? «К нам обращалась княгиня Белова», продолжил он, лишь распаляя интерес Винокурова, и рассказала, что из-за неправедных дел ее мужа и агрессии к вам теперь на ней лежит неподъемный долг. Не признает, с неким сожалением и огорчением констатировал мужчина. «Благодарю за сочувствие», — сухо ответил он, так как Константин Васильевич взял паузу, ожидая ответа, и все. Что касается княгини, то тут Сергей Александрович решил промолчать. Поняв это, граф продолжил. «В силу обязательств перед князем и поддерживая добрососедские отношения, мной принято решение взять на себя оплату половины его долга перед вами». «Вот как!» — озадаченно подумал помещик. «Какие обязательства не сказал, что и логично, иначе можно было бы напрямую привязать его к участию в деле о поджоге. Но тут и так все ясно». «Надеюсь, вам известен срок выплаты долга», — не стал заострять внимание на том, что давно понял, кто истинный виновник поведения князя, Сергей Александрович перешел сразу к делу. «Да, — кивнул Свечин. «Однако даже 4000 у меня нет, посему я предлагаю возместить стоимость долга имуществом, крепостными душами и землями, чья стоимость покроет эту часть долга». А вот сейчас удивился не только мужчина, но и Ольга Алексеевна. Отдать земли и крестьян — на такое мало кто из помещиков пойдет. Обычно стараются ссуду взять или занять у знакомых, но не разбазаривать нажитое предками. Но, видимо, ситуация у Константина Васильевича совсем плохая, раз он решился на такой шаг. «Кто будет заниматься оценкой имущества?» — тут же уточнил Винокуров. «Можем мы сами», — пожал плечами граф. «Примерные расценки на рынке, думаю, вам известны. Если не договоримся, то привлечем банковских служащих. Но я надеюсь, до этого не дойдет». И это тоже было понятно Сергею Александровичу. Зачем выносить ссор из избы? Если не привлекать посторонних, то граф сможет сказать, что просто продал земли и крестьян соседу. Обыденное дело. Почему бы и нет? А вот позовешь кого со стороны, то уже утаить истинную причину смены владельца земли и душ не удастся. Думаю, мы договоримся. Впервые за время разговора улыбнулся Сергей Александрович. «Детали предлагаю обсудить в моем кабинете, а наши дамы пусть тут поворкуют». «Вы же не против?» — обратился он сразу и к своей жене, и к Екатерине Николаевне. Те лишь согласно кивнули. «Вот и хорошо. Ну, пойдем посмотрим, чем граф согласен поделиться с нами».